Глава 11. В шутовском колпаке. Никто в такой мере, как Весленев, не представлял собою наглядного примера, как искренно и неудержимо способен иногда человек хохотать над самим собою и над своим горем. И Асаф Платоныч просто покатывался со смеху. Повиснув на одном месте, он чуть только начинал успокаиваться, как, взглянув на Бодростину, быстро перескакивал на другой стул и заливался снова. «Бога ради!» — умолял он. «Не смешите меня более, а то я умру!» «Упаси Бог от такого несчастья!» — отвечала серьезно Глафира. «С кем же я тогда останусь?» Весленев опять покатился, закашлялся и, отбежав в угол, застонал и заохал. В состоянии его было что-то истерическое, и Глафира, сжались над ним, встала и подала ему стакан воды. Жозеф пил эту воду с такой же жадностью, с какой некогда отпивался этим напитком у Горданова от истерики, возбужденной в нем притеснениями его жены и немилосердного Кишенского. Разница заключалась только в том, что та давняя истерика вела его к потере чувств и к совершенному расслаблению и упадку жизненности, между тем, как теперь с каждым глотком воды, поданной ему белыми античными руками Глафиры, в него лилась сила безотчетной радости, упования и надежд. Он схватил руки Бодростина и припал к ним своими устами. «Не покидайте меня!» — шептал он между поцелуями. «Я и не думала вас покидать!» — отвечала, не отнимая у него своих рук, Глафира. «Но вы ведь знаете, что мне нельзя возвращаться в Россию!» «Отчего нельзя?» «Нет, я этого не знала». «Да как же не знали? Меня там схватят!» «За долги?» «Ну, разумеется!» «Чуть я только появлюсь в Петербурге, сейчас и пожалуйте в Тарасенгартен. Это порядок известный». «Пустяки, у вас есть дети. Вас нельзя сажать в долговую тюрьму». Весленев замотал головой. «Нет», — отвечал он, — «вы это говорите на общих основаниях, а мое положение особенное, наживое. Меня не защитит и то, что у меня есть дети». То есть я хотел сказать, что ко мне приписаны дети. Бодростина выразила недоумение, но Весленев, сверх всякого чаяния, очень обстоятельно разъяснил особенные преимущества своего положения. Оказывалось, что они состояли в том, что вообще претензии бывают предъявляемы от сторонних лиц, а его может посадить собственная, по его выражению, родная жена и мать тех самых детей, которыми он мог бы несколько защищаться от иска лица постороннего. Он здраво выводил, что при представленной им роковой комбинации всякое правительственное попечение о детской судьбе естественно сделается излишним, и вот в этом-то и заключалась привилегия его положения. Глафира Васильевна не ожидала от Иосафа такой далекой и тонкой казуистической предусмотрительности. Такая комбинация, какую вывел Весленев, ей не приходила в голову, и по крайней своей курьезности и новости поставила ее в невозможность обнять и разъяснить ее себе сразу. «Что же в самом деле?» — подумала Глафира. «Ведь оно... совершенно логично, что если сама мать детей скажет, я не требую содействия моего мужа в содержании ребят, а прошу посадить его за долг мне в тюрьму, то, кажется, и взаправду едва ли найдутся логические причины отказать ей в такой справедливости». Глафира едва сдержала на своем лице улыбку, вызванную этими соображениями о логике, юридической справедливости вексельного права, и, желая успокоить злополучного Весленева, сказала, что предполагаемая им комбинация так нова, что едва ли предусмотрена законом, и, вероятно, еще составит вопрос, к который может разрешиться в благоприятном для Иосафа смысле. Но Жозеф едва дал окончить Бодрости на ее утешительные слова и заговорил: «Нет, нет, я слуга ваш покорный, чтоб я стал на это полагаться. Знаю я, как там в Петербурге на это смотрят. Покорно вас благодарю. Нет, там нашему брату-мужчине пощады не ждать. Там этот женский вопрос и все эти разные служебные якобинцы и разные пунцовые филантропы. Куда там с ними, мужчине? Они сейчас все повернут в интересах женского вопроса. И, мое почтение, мужа поминай, как звали. Бедные женщины, все на них, даже и друзьям женского вопроса и тем достается. Нас, друзья, знаем мы этих друзей. Нужно равноправие. А я во все газеты посылал статьи об открытии мужского вопроса. И нигде не печатают. Будто мы тем и виноваты, что родимся мужчинами. И зато женщины имеют привилегию на всеобщее послабление к нашим обидам. Меж тем, как мы даже вопроса о себе поднять не можем нигде, кроме духовных журналов, которых никто не читает. Это тоже прекрасно. Нет, уж я лучше сгину, пропаду здесь, на чужбине, за границей, но в Россию, где женский вопрос, не поеду. Ни за что на свете не поеду. Какой вы, однако, злой. Нет, извините меня. Это не я зол, а скорее другие злы. Отвечал он запальчиво и развил, что если в России все таким образом пойдет, то это непременно кончится ни больше, ни меньше, как тем, что оттуда все мужчины убегут в Англию или в Германию, и над Невой и Волгой разовьется царство амазонок. Ну а если бы там, наконец, решились в уровень с женским вопросом поднять мужской вопрос? — спросил Глафира. — Ни за что этого не будет, — отвечал со вздохом Весленев. — Ну а если бы? — Нечего невозможного и предполагать, когда у наших монгольских выродков все такие инстинкты, что они все на свете готовы для женщин сделать. И оно и понятно. В женщин влюбляются и подделываются к их воле и желаниям. А мы, мужчины, что такое? Мы постоянно нуждаемся в женской ласке, в привете. Чувствуем любовь, привыкаем к женщинам, наконец. Против нас все, против нас, наконец, сама природа. Мы так несовершенно и мерзко созданы, что одни жить не можем. Ну что ж тут еще остается толковать? Гибель. Гибель, гибель нашему полу в России и более ничего. Бодростина весело рассмеялась и заметила своему собеседнику, что он неосторожно богохульствует, порицая совершенство творения, что ему как спириту делать не надлежит. Но он категорически опроверг это обвинение и доказал, что именно как спирит-то он и прав, потому что признает планету и обитающие на ней организмы еще в периоде самого раннего развития, и верит, что в далеком или не в далеком будущем воспоследуют усовершенствования, при которых нынешняя и все более и более усиливающаяся власть женщин над мужчинами упразднится. «В таком случае, зачем же вы мне говорите столько времени, что вы меня любите?» — промолвила Бодростина. — Говорю, потому что люблю вас, — отвечал, всплеснув руками Весленев. — Нет, а вы гораздо лучше от этого эмансипируетесь. — А что делать, когда не могу? — Значит, кто же над вами деспотствует, женщина или вы сами? — Сам, я сам, я знаю, что я сам. — Ну так эмансипируйтесь от себя. — Не могу-с, в том-то все и дело, что не могу. Так скверно создан. Собеседники снова вместе засмеялись, и Бодростина, не отрицая настояние Жозефа, что он скверно создан, отвечала, что женщины гораздо покорнее мужчин воли промысла, устроившего все так, как оно устроено. И затем прямо поворотила речи к насущному вопросу дня, то есть к тому, как быть с собою злополучному Иосафу. По ее мнению, ему не оставалось ничего иного, как ехать с нею назад в Россию, а по его соображениям это было крайне рискованно. И хотя Глафира обнадеживала его, что ее брат Грегуар Акатов, которого знавал в старину и Весленев, теперь председатель чуть ли не полусотни самых невероятных комиссий и комитетов, и ему не будет стоить особого труда поднять в одном из этих серьезных учреждений интересующий Асафа мужской вопрос, а может быть, даже нарядить для этого вопроса особую комиссию с выделением из нее особого комитета. Но бедный Жозеф все мотал головой и твердил: «Нет, нет, но шутить довольно. Как бы то ни было, в Россию ехать не могу». «Но где же вы будете жить за границей?» «И за границей мне жить негде». «Так как же быть?» «Я опять-таки этого и не знаю». «Но кто же должен знать?» «И того не знаю». Глафира улыбнулась и пожала плечами. Весленев тоже улыбался. Дела его, как мы видим, были нехороши. Но он был уверен, что в его положении начинает действовать какое-то облегчающее обстоятельство. Его в этом убеждало его предчувствие, и он не ошибался. Глафира Васильевна не хотела его покинуть, ибо приближались уже лукавые дни, когда волокнистый Борн спиритских собраний Парижа должен был совершить на родине разбойничьи дела, которым он давно предназначался.